25. Ходжес пересекает общий зал департамента расследований с каменным лицом, которое отпугивает любопытные взгляды и предотвращает вопросы. Эта маска слетает лишь один раз, когда Кэсси Шин, с которой он часто работал, если Пит уходил в отпуск, говорит: «Посмотрите на него! Живой! И стал еще уродливее!» Ходжес улыбается. «Да это же Кэсси Шин, королева ботокса!» Он шутливо поднимает руку, когда она берет со стола пресс-папье и угрожающе замахивается. Это кажется одновременно игрой и реальностью. Напоминает одну из девичьих драк после полуденного телевидения. В вестибюле Ходжес видит ряд стульев рядом с автоматами по продаже газировки и закусок. На двух сидят тетя Шарлотта и дядя Генри. Холли с ними нет, и Ходжес инстинктивно прикасается к очешнику в кармане брюк. Он спрашивает дядю Генри, полегчало ли тому. Дядя Генри отвечает, что да, и благодарит. Ходжес поворачивается к тете Шарлотте и спрашивает, как она. «В порядке. Я тревожусь за Холли. Думаю, она винит себя за то, что стала причиной... Вы знаете». Ходжес знает. Причиной того, что Джейни сидела за рулем его автомобиля. Разумеется, Джейни все равно поехала бы в его «Тойоте», но он сомневается, что это изменило бы настроение Холли. «Я хочу, чтобы вы с ней поговорили. Вы с ней как-то связаны». В ее глазах появляется неприятный блеск. «Точно так же, как были связаны с Джанель. Есть в вас что-то притягательное». «Поговорю», — обещает Ходжес, и обязательно сдержит слово. Но первым с ней должен поговорить Джером. При условии, что номер на очешнике свяжет его с Холли. Как знать, может, телефон зазвонит... Где? В Цинциннати? В Кливленде? «Надеюсь, от нас не потребуют опознать ее», — говорит дядя Генри. В одной руке у него пластиковая чашка с кофе. Дядя Генри едва пригубил его, и Ходжеса это не удивляет. В полицейском управлении кофе отвратительный, это все знают. «Как мы сможем? Ее разорвало в клочья». «Не идиотничай», — одергивает его тетя Шарлотта. «Нас об этом не попросят. Незачем». «Если у нее когда-нибудь снимали отпечатки пальцев», — говорит Ходжес, «а у большинства людей снимали, этого будет достаточно. Возможно, вам покажут фотографии ее одежды или уцелевшие драгоценности». «Да что мы знаем о ее драгоценностях?» — кричит тетя Шарлотта. Коп, покупающий банку газировки, оборачивается и смотрит на нее. «Я даже не заметил, в чем она была». Ходжес уверен, что тетя Шарлотта оценила каждый стежок, но не комментирует. «У них могут быть и другие вопросы». «Некоторые о нем». «Много времени это не займет». Есть лифт, но Ходжес выбирает лестницу. Спустившись на один пролет, приваливается к стене, закрывает глаза, несколько раз глубоко, со всхлипом вдыхает. Приходят слезы. Он смахивает их рукавом. Тетю Шарлотту заботит Холли. Ходжеса тоже. Но она ни слова не сказала о разорванной в клочья племяннице. Он полагает, что тетю Шарлотту по части Джейни интересует только одно. Что случится с тем жирным куском, который Джейни унаследовал от сестры? «Надеюсь...» «Она завещала все деньги к грёбаной собачьей лечебнице», — думает Ходжес. Он садится, крякнув от натуги. Используя ступеньку вместо стола, кладет на нее очешник и достает из бумажника листок с двумя длинными числами.